Глава 23. На часах 6 утра, во всем теле ломота, а в башке только одна мысль. Только не утро. Вчера я завалился спать. Боялся, что убью эту чертовку. Повезло, что уснул быстро. И для нее, и для меня хорошо. А теперь и вставать не хочу. Снова видеть лицо милой Лиды и терпеть внешность вкупе с несносным характером. Пиздец, блядь. Заставил меня побегать по всему городу, перешерстить каждый угол. А она дома сидела. Решила надо мной поиздеваться. Вот и получила. Я, может, и палку перегнул, но уроком ей будет. В следующий раз трижды подумает перед тем, как что-то сделать. Но у меня уже сомнения появляются. Чтобы проснуться, первым делом иду в душ. Купаюсь, чищу зубы. Наверное, нужно было сначала разбудить Державину. Девушки дольше собираются. Я опаздывать не люблю. Ничего, пусть привыкает, что она не дома, и мамка с утра ласково не погладит ее по голове, пробуждая ото сна. Сама просыпаться будет и за 10 минут собираться. После душа натягиваю штаны. Ненавижу их уже. Я привык ходить по дому голый, особенно после душа. Могу себе позволить. Мог, точнее. А теперь ни хрена. Уже злюсь с самого утра. Сделаю себе кофе и пойду будить эту несносную девчонку, из-за которой жизнь перевернулась вверх дном. Оказавшись на первом этаже, улавливаю вкусный запах чего-то поджаристого. И кофе. Запах кофе. От кухни все исходит. И оттуда же раздается тихое пение и энергичная музыка. Захожу в кухню, наблюдая за танцующей Ярославой перед электрической плитой. Хватает вилками гренку и отправляет в тарелку. На горку таких же румяных, вкусно пахнущих и поджаристых ломтиков хлеба. Как вообще плиту врубила? Я думал, такие, как она, вообще ни в чем не разбираются. А черт, не проститутка она, Громов. Прими уже это. Жаль, с той информацией жилось легче. И постоянно отталкивала. Но сегодняшнее утро удивляет. На столе уже стоят две чашки с кофе. Только приготовленные. И судя по помытой турке возле раковины, она его варила, а не залила кипятком, как в прошлый раз. Странное, но вроде доброе утро. С сомнением выпаливаю. Она вздрагивает, роняет гренку на пол. Быстро вырубает плиту, оборачивается и хватается за сердце. Непривычно видеть ее в обычном халатике до середины бедра. Ничего эротичного, кроме ног. Но ей идет. Ты, оказывается, готовить умеешь? Немного. Выпаливает, немного отойдя от шока. Поднимает упавшую еду, складывает в пакет и убирает. Не спрашиваю, зачем. Я редко готовлю. Особенно для кого-то. Чуть глаза не закатывает, но сдерживается. Ставит тарелку с едой на стол. Это извинение за вчерашнее. Ого, неужели на нее подействовало? Я повела себя неправильно. Сажусь, ищусь. Нет, что-то здесь не так. Чувствую обман. Проверяю тарелку, чашку кофе. А может, она на стул чего насыпала? Привстаю, рассматривая идеальную дорогую мебель. Я серьезно. Все же не выдерживает и закатывает глаза. Ты, наверное, переживал, а я... Переживал ли? Возможно. За свои нервные клетки, которые потрачу, когда буду вытаскивать ее из очередного дерьма. Все поняла, осознала. Тяжело ей это говорить. Гордость трудом позволяет, нехотя признается. Ладно, верю. Решаю дальше не издеваться над ней. Садись. Она покорно и тихо, как мышка, присаживается напротив. Берет гренку. Сладкие они. Не знаю, любишь или нет. Мне все равно. Когда мы поедем? Через полчаса. Кстати, она встала рано. Хорошо, успею накраситься. Накраситься? Присматриваюсь к ее лицу. Все натуральное, все красивое. Неудивительно, внешность-то от Лиды. Вторая Моника Белуччи в молодости. Зачем? Брови сводится в переносице. «Просто, чтобы красиво выглядеть». Ничего не отвечаю. Не говорить же ей, что она и так красивая. Да не в жизнь. Быстро доедаю гренки, допиваю кофе. Вкусный, кстати. У меня такой только помощница готовит. Стою из-за стола и, помыв руки, собираюсь уходить. Времени все меньше. Поторапливайся. Опоздаешь, поедешь в том, чем есть. Халат. Неплохо. Какой ты зануда. Вот тебе и все. Милая и спокойная девочка Ярослава пропала. Ожидаемо. Опять закатывает глаза. Возвращаюсь в свою комнату, Одеваюсь, выжидаю время. И в начале восьмого жду ее в коридоре. Девчонки все нет. У нее осталось совсем немного времени. Только сейчас, кстати, замечаю, что мороженое уже не валяется на входе в кухню. И все книги аккуратно проставлены на полочках. По темам и алфавиту. Чудной сегодня день. Убралась, приготовила. Еще и не опоздала. Спускается быстро по лестнице. И убил бы ее, если бы у нас было время. Это что? Смотрю на ее короткие джинсовые шортики. И на топик, оголяющий пупок. Ты едешь со мной на работу, но на должность руководителя, а не стриптизерша. Знаешь что? Скрещивает руки на груди. Я жила без родителей, без денег 37 дней. Пришлось продать половину одежды, чтобы на что-то жить, пока мой опекун где-то пропадал. Это она упрекает меня? Да, виноват. Не думал, что у нее денег нет. Но я был в командировке, а потом... Смерть ее родителей не только по ней прошлась, по многим, по мне в том числе. Ну и чего эти тряпки не продала? А они мне нравятся, нахально отвечает. Переодеваться не буду. Сомкнув зубы, пытаюсь не разозлиться. Ладно, хрен с ним. Клуб все равно с утра не работает. Народа нет. На нее никто пялиться не будет. Выхожу из квартиры. Пропускаю эту дрянную девчонку на лестничную площадку. И молюсь, чтобы за этот день не свернуть ей шею. Доброе утро, босс! Охранник Виталий встречает меня у входа. Совсем забыл про него. Любитель попялиться на баб. И не скрывает этого. Взгляд за мою спину скользит, на Ярославу. «О, Яра, ты?» «Они знакомы?» «Нет, я знал, что девчонка загуляла, но не до такой степени, чтобы с вышибалой дружить». «Здоров, Виталь!» Она дает ему ладонь и ждет, когда тот отобьет ее. Когда никакой реакции не следует, убирает ее. «Ну и ладно. Как из клуба выкинуть? Пожалуйста. Как пятюню старой знакомой дать? Не!» «Блядь!» Додумался привести девчонку в свой клуб, возле которого она и расцарапала мою крошку. А куда еще? Стриптиз-клуб, где, увидев пилоны, она убежит в припадках. Нет уж, пусть пока к обычному привыкает. Тут начнем, потом продолжим. Не Яра, а Ярослава Максимовна. Поправляю его, грубо чеканя. Понял, шеф. Коротко и послушно кивает, все еще стоя, как оловянный солдатик, по стойке смирно. Он недавно ее из клуба вышиб, а теперь к ней должен нормально относиться. Да. Подумать, что она моя новая краля. Но нет же. И объяснять не буду. Захожу в пустующий клуб и сразу иду к бару. Пить с утра плохо. Слышится за спиной. Ну если будешь, и мне налей. Чувствую, день будет тяжелым. У меня так точно.